Глава 29. Костя держал демона за горло задолго до того, как я успела среагировать. Его бледные руки сжимались на шее демона, пока не послышался хруст. Все, что делал Труф, это вздрагивал. «Воспользуйся шансом!» — прохрипел он. Хотя мы стояли в самом дальнем углу безлюдной части на втором уровне зала, в любую секунду стало бы ясно, что происходящее — гораздо большее, чем приватный разговор. Я отчаянно хотела услышать, что же скажет демон, даже понимая, что это маловероятно. «Отпусти его», — приказала я Косте. «Он издевался над тобой ради собственного развлечения», — прорычал Костя. Я дернула его за руку, жестко. Я сказала, «отпусти его». Костя наконец-то отпустил. Труф пошатнулся, когда резкий боковой удар вернул его шею на место. «Коснись меня снова, и я сделаю это!» — прошипел он. Демон исчез за несколько ударов сердца, прежде чем снова появиться в том же месте. Свидетельством его замечательного подвига был усиленный запах серы. Я пребывала не в том настроении, чтобы как-то прокомментировать его выходку. «Как я могу быть матерью девочки, если ты признаешь, что я никогда не была беременна?» Труф провел рукой по своим густым волосам, приводя себя в порядок после грубой схватки с Костей. «Как я уже сказал, достижения в области науки. Учитывая все лабораторные исследования, которые заказывал Дон в начале их работы, Брэду Паркеру было легко подсунуть наркотики для повышения оплодотворения. Труднее для него было извлечь яйцеклетки в то время, когда ты вернулась без сознания с задания. Но когда он это сделал, ты даже не заметила следы от уколов. На фоне всех остальных травм. Логично, да? В итоге Паркер позаимствовал у тебя более сотни яйцеклеток. Все они были оплодотворены и имплантированы суррогатом. Но только одна выжила до срока». Тогда демон наклонился ближе, улыбаясь. Мэддиган становился нетерпеливым из-за неудач с экстракорпоральным оплодотворением. Поэтому он подал петицию твоему дяде на твое оплодотворение. Это привело к его увольнению, и Дону пришлось тщательней за тобой присматривать. Паркер знал, что больше не сможет совершать рискованные извлечения, и через несколько лет нашел другой путь заработать деньги. Предал тебя, выдав твоему отцу. Ты лжешь. Я выговорила слова, несмотря на эмоциональный вихрь, от которого я с трудом могла стоять, не говоря уже о говорить. Затем я собралась с мыслями и заговорила с ним снова. Ты лжешь. Маленькая девочка, которую я видела, выглядела на 10 лет, по крайней мере. Я начала работать на Дона менее 8 лет назад. А 80 исполнилось 7 в прошлом месяце, — ответил Труф. Прибавь 5 месяцев суррогатства, чтобы выносить ее, а гормоны роста позаботились об остальном. Мэддиган хотел посмотреть, на что способна его новая игрушка, и как только он добавил ДНК упыря в ее генетический состав, и мое, а 80 родилась. Это торнадо вновь снесло мое равновесие. 5 месяцев. Столько же, сколько вынашивала меня мать, и я была полностью сформированной при рождении. Если бы и мне давали гормоны роста и дополнительную дозу ДНК нежити, возможно, я тоже выглядела бы старше в 7-летнем возрасте. Костя схватил меня за руку, когда мои колени начали подкашиваться, несмотря на мою решимость не верить ничему из этого. «Демоны лгут», — я напоминала себе. «Даже если все вышесказанное Трувом научно возможно, это не значит, что он говорит правду». «Нетерпение Мэддигана также сделало его твоим преследователем», — бодро продолжил Трув. «Он не захотел ждать, когда 80 достаточно повзрослеет, чтобы стать способной к оплодотворению, и его попытки синтетически вывести ее гибрида просто вылились в 1000 мертвых испытуемых. Я привык ждать, поэтому несколько лет ничего не значили для меня. Однако, с другой стороны, Вы напали на его лабораторию и позволили отродью сбежать. Он замолчал, смотря на меня выжидающе. Вот почему вы здесь? Чтобы убедиться, что я знаю, где она? Я не знаю, но и не стану мешать вам ее искать. На самом деле, я хочу, чтобы вы ее нашли. Как только вы это сделаете, пожалуйста, пройдите тесты, которые подтвердят каждое мое слово. Если это так, то почему ты нам рассказал? — выдавила я. Демон лишь улыбнулся, и с отвратительной ясностью я поняла. Теперь, когда Кейти оказалась вне его досягаемости, ему нужно было, чтобы я знала, что она моя дочь. Это была его страховка, что я рискну всем, чтобы сохранить ее в живых, а вместе со мной Кости и его союзники. Демон хотел войны, но не мог получить желаемого, если никто не желал сражаться. И вот Труф дал мне то, за что я готова драться и умереть. Но ведь он на это и рассчитывал. Вероятно, он надеялся, что мы хотим заставить его проболтаться сегодня вечером. Если бы мы не пришли сами, возможно, он бы нашел нас, не подозревая, что у нас есть оружие против него. Жаль, что мы не взяли с собой нож из демонской кости. Прямо сейчас я не хотела бы ничего более, чем вогнать кинжал ему меж глаз за тот ужасный способ, которым он хотел воспользоваться и по-прежнему собирался воспользоваться, ребенком, который мог бы оказаться моим. Поскольку Кости стоял близко ко мне, я могла почувствовать, как вибрирует его сотовый телефон в кармане брюк. Он проигнорировал его, и несколькими секундами позже я полезла в свою крошечную сумочку. Труф взглянул с понимающей ухмылкой. «Возможно, вы захотите ответить. Это важно». Прежде чем я успела ответить, он исчез. «Насколько все плохо?» — были первые слова Кости, когда он вошел в дом его соправителя. Менчара скользнул ко входу, выражение его лица было мрачным, когда он протягивал iPad. «Очень плохо», — просто сказал он. Костя взял планшет. Один взгляд на экран объяснил срочный вызов Менчареса. Несмотря на наш шок от заявления Трува, мы летели, пока не истощились, а после этого взяли автомобиль, чтобы добраться сюда. Теперь мы знаем. Труф не просто надеялся, что Костя и я появимся сегодня на благотворительном вечере. Он готовился к этому. «Вампиры среди нас!» — кричал заголовок веб-страницы. Но дальше было еще дерьмовее. Когда Костя прокрутил вниз страницу, и появились статьи об экспериментах Мэддигана в комплекте с видеороликами, на которых ребенок с горящими зелеными глазами убивает несколько своих товарищей по команде. Поскольку жесткие диски были поджарены, только один человек имел бы доступ к этой информации, хотя, конечно, имени бывшего сотрудника Белого дома, начальника персонала, не было нигде на документах. «Труф», — прошипела я. Пока он заговаривал нам зубы, мы не были единственными, кто в полной мере узнал о размахе экспериментов Мэддигана. Больше сайтов появляются как сторонники теории заговора и криптозоологии. Они репостят информацию, — сказал Менчарес с мрачным выражением. Тайх пытается банить их, чтобы замедлить распространение информации, но их слишком много. Чтобы показать свою точку зрения, Менчарес уменьшил страницу и открыл новую. «Мы не одиноки, но это не те, о ком вы думаете», — гласил новый заголовок. Затем шел обширный доклад о патологии трехвидовой Кейти и что слияние возможно. Я была настолько расстроена, что не могла даже материться, когда Менчарес открывал сайт за сайтом, в которых содержалась информация для дальнейшего усложнения отношений вампиров и упырей. Он был прав. Уже слишком поздно, чтобы не дать информации распространиться. Она распространялась подобно вирусу, как и хотел Труф. Хорошо, что большинство людей, к которым попадут копии документов, не поймут, что значит образец А1, а уж тем более не поверят, что в результате штучного оплодотворения яйцеклетки вампира-полукровки родится ребенок на четверть вампир, который сможет абсорбировать ДНК упырей. То есть я была образцом А1. И мне самой было трудно в это поверить. Добавьте к этому факт, что большинство людей не знает, что вампиры и упыри существуют, и реакцию, судя по комментариям, сплошное издевательство. Но проблема не в людях, посчитавших все за обман. Проблемы были все остальные, которые знали, что это не так. Наконец Костя вернул планшет, хотя я бы все равно читала с нарастающим чувством обреченности. «Нам необходимо», — начал он, но резко остановился, когда стройная блондинка с фарфорово-кукольной красотой открыла дверь без стука. «Необходимо что?» — холодно спросила Веритас. Я не застонала вслух, но была близка к этому. Страж закона врывается. Дела перешли от ужасных до трагичных. «Веритас», — произнес Минчерос, и вот он был гладким, как холодное масло. «Добро пожаловать». Она подарила ему взгляд, показав, что знает, что была желанна здесь так же, как гнойный герпес, но кивнула в знак приветствия. Симпатичная блондинка, может, и выглядела одного возраста с Таем, но была старше Минчероса и почти так же сильна. Она имела большое влияние в Совете вампиров. Чтобы Веритас появилась в считанные часы после утечки информации, означало, что они испугались, на что и надеялся Труф. Независимо от того, что произошло, я должна была убить этого демона за все, что он сделал. Тогда взгляд стража закона пал на меня. На секунду мне показалось, что я увидела жалость в ее мудрых зеленых глазах. Но прежде чем я смогла бы убедиться в этом, все исчезло, снова сменяясь гранитной решимостью. «Вы знаете, почему я здесь», — произнесла Веритас. «Совет уже постановил, и их решение окончательное. Скажите мне, где ребенок? Оно должно быть уничтожено». «Это маленькая девочка, которая не просила об этом», — разъярилась я. Ее сдержанный взгляд не дрогнул. «В соответствии с опубликованными документами, ни один из вас не замешан в этом, поэтому вы не арестованы за измену». Я двинулась вперед, пока рука Кости не перехватила мою, останавливая. «По вашему мнению, совет счёл бы за измену, если бы я сознательно родила ребенка, когда была полукровкой?» Теперь я была уверена в симпатии, которая мелькнула на лице Веритас. «Такие люди, как вы и я, не властвуют над своей судьбой». Задумчивая нотка слегка окрасила ее голос, прежде чем выражение ее лица вновь стало непроницаемым. «Если вы не знаете об этом еще, то со временем узнаете. Теперь скажите мне, где ребенок? Даже если окажется, что это не моя дочь, даже если нам не удастся промыть ей мозги и у нас не получится спрятать ее, я не могла приговорить девочку к смерти, ответив правду. Я не знаю. Кейти заслуживает того, чего у нее никогда не было раньше. Шанса. Я знала, что рискую, говоря так, но был ли у меня выбор? Возможно, я надеялась и верила, что Бог не позволит нашим расам уничтожить друг друга, если ребенок не будет убит. Тогда я посмотрела на Костю, отметив, как плотно он закрыл свою ауру и сколь каменным было выражение его лица. Также он не смотрел на меня. Его взгляд все еще был прикован к стражу закона, а ее — к нему. Казалось, моя душа ушла в пятки. «Я сделаю все, чтобы защитить вас», — клялся Кости. «Выдаст ли он местонахождение Кейти, чтобы остановить меня от попыток ее найти? Что, возможно, стоило бы мне жизни?» И мы оба об этом знали. «Не надо», — думала я, отчаянно желая, чтобы он услышал мои мысли. «Пожалуйста, Кости, не надо». «Если вы ищете ребенка», — произнес он ровным голосом, и его сила закрыла мне рот, когда я начала его прерывать. «Начните с Ричарда Трува. Он — демон, который финансировал ее создание. Что касается Мэддигана, возьмите его с собой, когда будете уезжать. Мы не получили от него ничего полезного. Возможно, вы добьетесь большего, если вам повезет». Затем он повернулся спиной, фактически посылая Веритас нахрен. Я все еще не могла произнести ни слова, так как Костя не убрал свой телекинетический кляп. Но Веритас ни о чем не догадывалась. Развернувшись, я взяла Костю за руку, чтобы передать благодарность, которую в любом случае не передать словами. Костя молча сжал мою руку в подтверждение того, что в этом мы вместе. Теперь я действительно почувствовала, что у нас есть шанс. Вместе мы могли свернуть горы. Веритас вздохнула. «Вы понимаете, что произойдет, если совет узнает, что вы лжете?» Костя оглянулся через плечо, пожав плечами. «Мы будем приговорены к смертной казни?» «Никак не меньше», — мгновенно ответила она. «Если вы хотите пересмотреть свой ответ, то делайте это сейчас, без последствий». Подобно оторванному кусочку скотча с моего рта, я почувствовала, как исчезла сила Кости, давая мне шанс передумать и ответить иначе. На мгновение я заколебалась. Воспоминания о том, как Костя умирал на моих руках, все еще свежо и непередаваемо ужасно. Я никогда не хотела бы пройти через это снова. Но если мы найдем Кейти, это может привести к смерти Кости. Он прочел страх в моем взгляде. Или, может быть, по аромату, который предал меня. Очень медленно он поднес мои руки к губам и поцеловал. «Я люблю тебя, котенок», — выдохнул он. Затем он отпустил мои руки, поворачиваясь, чтобы послать стражу закона тяжелый взгляд. «Мы дали вам ответ, Веритас. Теперь, если не возражаете, закройте за собой дверь, когда уйдете».